Мне хочется сказать нечто сейчас о святости и о духовности. Мы исповедуем, что Церковь свята. И апостол Павел говорит, всем христианам вы святы. Что Церковь свята, ясно и понятно. Но что христиане все святы, даже приобщаясь к святости Церкви, ставят перед нами серьезные вопросы. Потому что, глядя на себя самого и на людей вокруг, мы не можем этого слова употребить спокойно. Начнем с святости Церкви. Святость Церкви заключается в том, что она место, где Бог в своей полноте присутствует среди своего народа. Христос, Бог-человек, как человек и как Бог, заполняет собой Церковь. Дух Святой дышит в ней, и во Христе и Духе мы являемся уже не приемными, а как бы родными детьми Бога и Отца. Опять-таки, эти слова дерзновенны, но они им не принадлежат. Они принадлежат святому Иринею Лионскому. И в этом отношении мы можем сказать, что Церковь свята всей святостью Бога, который в ней живет и действует. А что же о нас самих сказать? Мы сколько-то приобщаемся этой святости в зависимости от нашей верности, от нашего врастания в тайну Церкви и в тайну Бога. Но когда апостол Павел говорит о том, что все христиане святы, он совсем не говорит о том, что мы все уже достигли святости. Я уже говорю не Христовой, а даже святости тех святых, которые Церковь почитает. Святость начинается в момент, когда мы посвящены Богу, когда мы принесены Ему в дар, когда мы делаемся Его собственностью. Это не значит, что в этот момент человек делается уже святым в том смысле, в котором он призван быть, подобным Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Нилу Сотскому и множеству других мужчин и женщин. Это говорит о том, что теперь по собственной воле, с полного согласия своего, со всей решимостью своей, мы отдаем себя Богу. Теперь мы Божии до конца. И такая святость человека, конечно, совмещается и с какой-то долей греховности. Потому что человек, с одной стороны, себя отдает Богу и говорит, Господи, я хочу быть Твоим и только Твоим, а вместе с этим в нем еще есть несовершенство, которое должно быть переработано и которое должно нам постепенно из него исчезнуть. И вот это два полюса святости. С одной стороны, божественная святость Спасителя, Господа Иисуса Христа, и зачаточная святость того, кто сам себя отдает как бы в собственность Богу, или в случае крещения детей, например, того, который приносится семьей Богу, потому что семья верит в Него, и потому что семья знает, что отдать ребенка Богу – это самое лучшее, что можно сделать для Него. И тут связан вопрос тоже с другим словом – духовность. Постоянно мы говорим о духовности, как будто человек – не только святые, но мы сами грешники, как будто человек может жить духом одним. И забываем, что в человеке есть и душевность, и телесность. И вот тут надо понять, что такое духовность по существу. Духовность – это не достижение, а путь. Духовность заключается в том, что Святой Дух действует в нас. потому что мы Христовы. И что мы возрастаем постепенно действием Святого Духа. Это значит, что мы должны соединиться со Христом и соединиться с Духом Святым всем своим существом, а не только той стороной нашего бытия, которая уже сродни Богу, сродни Богу Духом нашим. Святой Серафим Саровский говорит о том, что мы можем достигать святости благодаря решимости. А решимость – это предмет воли, это предмет ума, сознания. И поэтому наша душевность играет абсолютно решающую роль. Наш дух, без того, чтобы наша душевность участвовала в его возрождении и восхождении к Богу, не может с места двинуться. Это очень важный момент, потому что часто думаем, что мы можем вместо того, чтобы совершать подвиг душевный, обратиться к таинствам, обратиться к молитве, обратиться к Богу и говорить: «Господи, сделай за меня то, чего я не собираюсь делать ради Тебя, или то, чего я не могу сделать, потому что у меня не хватает ни решимости, ни вдохновения». Нет. В нас есть этот душевный момент, который требуется для того, чтобы загорелся дух, и чтобы Бог мог бы с нами все глубже соединиться. Но тут речь идет не только о душевности и о духовности, о духе и о душе. Речь идет тоже о человеческом теле. Потому что тело человека было создано Богом для того, чтобы быть вместилищем его души и его тела, и его духа. Это нам надо понять, что наше тело такое же святое, как наш дух, и должно быть пронизано до самых глубин божественной благодатью. Святой Силуан Афонский в одном из своих писаний говорит, что благодать Божия касается сначала нашего духа, веянием Святого Духа, действием святых таинств, приобщенностью нашей Богу, когда мы отдаемся Ему, либо нашими родителями, либо свободной вольной волей своей. А потом, когда наш дух уже загорелся, это пламя постепенно пронизывает и душевность нашу. Мы делаемся способными уже принимать решения, которые мы иначе не могли бы принимать. Мы делаемся способными понимать вещи, которые мы иначе не могли бы понять во свете того, той благодати, которая уже осияла наш дух. И когда человек дошел до полноты какой-то приобщенности Богу, до относительной, конечно, полноты, то эта благодатность сходит и пронизывает и наше тело. И этим объясняется то, что часто телеса святых остаются нетленными, и что их не касается тлень, растения. Это нам говорит о том, что святость начинается с момента, когда мы отдаем себя Богу. Она возрастает по мере того, как мы решительно боремся со всем тем, что нам мешает быть Божьими друзьями и учениками Христа, храмами Святого Духа. И дальше она пронизывает нас до конца. И тут, может быть, стоит подумать о том, что совершается в человеческих наших отношениях. Часто люди думают, что они могут общаться только духовно, то есть забывая свою душевность, и свою телесность, что я могу молиться о своем ближнем и довольна с него, тогда как мой ближний, может быть, нуждается во многом другом, в душевной помощи, в телесной помощи. И тут мы должны понять, что совершается. Мы должны понять, что по мере того, как мы хотим жить Духом, мы должны раскрываться к нашему ближнему той стороной нашей душевности, которая уже очищена. И это значит, и ясно в Евангелии об этом говорится, это значит, что наши мысли должны постепенно очищаться. Мы должны бороться за то, что никакая грязь, никакая тлень, никакая нечистота, никакая неправда, ложь не проникала в нашу мысль. Но вы скажете, как же это быть? Я на опыте знаю, что это не так. Вот я становлюсь на молитву, и как только я начинаю молиться, всякие мысли в меня начинают вливаться откуда-то. Воспоминания, воображения, фантазии или даже просто богохульные мысли. Об этом святой Иоанн Лестничный говорит, что как только мы становимся на молитву, то бес подползает к нам и нашептывает нам все, что может нас отвлечь от молитвы. И нам не надо этим смущаться. Надо просто ему сказать: отойди, не теряй времени, я буду все равно продолжать молиться. И повторять этот отрывок молитвы, который осквернен был нечистыми мыслями, повторять его раз за разом, раз за разом. И, как один из подвижников после этого говорил, если вы это будете делать постоянно, то бес увидит, что чем больше он на вас нападает, тем больше вы молитесь, и он от вас отойдет. Это очень важный момент. С другой стороны, бывает, что нам надо бороться с этой тьмой, которая поднимается в нас. Отчасти потому, что она в нас уже есть, а отчасти потому, что она набивается. Есть из жизни одного из подвижников Киевской лавры рассказ о том, как одному монаху было поручено, это было в эпоху каждого святого Феодосия Печерского, крещение женщин. И как только он приступал к крещению женщин, в нем поднималась блудная страсть и скверные мысли. Его имя было Иоанн. И он обратился к святому Иоанну Крестителю и говорит: «Святой Иоанн, ты был чист от всякой порочной мысли. Помолись Богу, чтобы он меня освободил от этой нечистоты. Потому что я же оскверняю то дело, которое я совершаю». И святой Иоанн Креститель ему явился и ему сказал: «Нет, я могу тебя освободить от этого борения, но если я это выпрошу у Бога, то ты потеряешь венец мученичества. Продолжай бороться, борись против всех этих нечистых мыслей, против этих образов, после восстания плоти в тебе самом, борись беспощадно. И рано или поздно благодать Божия, которую ты призываешь, победит в тебе, и тогда ты получишь венец мученический». И этот монах продолжал крестить, боролся, боролся до дня, когда вдруг он оказался свободным от всякой нечистой мысли и мог крестить так, как верно крестил святой Иоанн Креститель в водах Иордана. И это нам надо помнить, что не надо нам смущаться тем, что вползает в нашу душу, но не надо нам смущаться и тем, что в тот момент, когда мы молимся Богу, когда Господь проливает свой свет в нашу душу, вдруг мы начинаем видеть в нашей душе такую тьму, такую нечистоту, такую скверну, которую мы раньше в ней, в нашей душе, не ощущали и не видели. И поэтому нам надо помнить, что наше тело, наша душа, наш дух, они составляют одно целое, которое мы постепенно должны включить в тайну Божию. И тогда человек делается цельным. Тогда его телесность пронизывается благодатью с такой же силой, с которой пронизывается его дух. Вспомните видение Матафилова, когда он разговаривал со святым Серафимом Саровским. Он увидел, как лицо святого Серафима сияло, как сияла его одежда, как весь он воссиял, подобно тому, как на фаворе воссиял Христос, когда он говорил с Моисеем и Ильей о грядущем своем страдании. И тогда он весь просиял так, что даже одежда, которая на нем была, воссияла такой белизной, которую, как говорится в Евангелии, ни один белильщик не может осуществить. Это нам, наше внимание обращает на то, что мы так же телесно, как и душевно, и духовно, должны быть пронизаны благодатью. И что мы не должны бояться той борьбы, которая в нас совершается. Борьба – это момент, когда мы можем сказать: «Господи, неужели Ты мне доверяешь настолько, что мне поручить эту борьбу со сатаной, со злом, который во мне еще не исчерпан?» Это момент, когда мы можем радоваться тому, что Бог нам дает возможность за Него, вместе с Ним, бороться и побеждать. И когда мы побеждаем зло в себе, мы его не только в себе побеждаем, мы его побеждаем вообще, потому что пораженный бес поражен для всей вселенной. Он ранен насмерть. Когда грех какой-нибудь в нас исцелен, то есть когда ничего не осталось от него, только наша цельность выросла в полноту своей меры, мы можем сказать: теперь это зло умерло для всей вселенной. И поэтому, когда мы встречаемся в нашей жизни с духовной борьбой, с душевным искушением или с телесной болезнью, я говорю сейчас не о болезни обыкновенной, а о том, что грех в нас начинает действовать с новой силой, мы можем благодарить Бога. И мы можем одно тоже помнить, что чрезвычайно важно: не тело является причиной и не является источником зла в нас. Один из подвижников совершенно ясно нам говорит, что тело является страдальцем, мучеником, что тело является жертвой той неправды, которая в нас живет душевно и еще духовно. Поэтому, когда мы говорим о телесных, о плотских грехах, мы говорим о том только, что греховность наша, которая вся живет в душевности и духовности, сейчас порабощает наше тело, оскверняет наше тело. Каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что слишком легко мы думаем о нашем теле как об источнике искушения или зла. Источник в нашей неочищенной, непросвещенной душевности и еще не до конца загоревшейся духовности.